в говно. Голова Горького в тюбетейке высоко над зеленоверхими фуражками чекистов. Он что-то им выговаривает, показывая рукой то в одну, то в другую сторону. Они что-то отвечают четко, немногословно, но по выражению лица Алексея Максимовича видно, он доволен, по-радостному возбужден. Пришвин и не заметил, как плотное кольцо военных мягко, вежливо оттеснило его от высокопоставленного спутника, и сам он обнаружил себя среди таких же, как он, рядовых и маститых, известных и малоизвестных писателей. Так они целой гурьбою через какое-то время по улицам, украшенным кумачевыми лозунгами, ветками елок и портретами вождей, среди которых, конечно, были Ягода и Горький, вошли в клуб. Показали места. Впереди на специально отведенном ряду для гостей, а дальше в чистых фуфайках стриженные они, зэки канала армейцы. Их слет, первый всесоюзный слет самых передовых, самых заслуженных ударников Беломорканала, передающих сегодня эстафету трудовых подвигов новой стройке, каналу, призванному привести воду Великой Матушки Волги к стенам Кремля. «Батюшки святы!» — хлопнул себя по коленке Михаил Михайлович, когда в выступающем, подходившем к трибуне вслед за начальником строительства, узнал Приблудова. Он же. Он с татуировкой «Маруся», если бы вдруг сдернул сейчас рубаху. А так, объявленный и по фамилии, и по имени-отчеству Григорием Моисеевичем. Знал о нем, говорил с ним и о работе, и о перековке. Тут же вслушался. Необычный поворот. Начались колхозы. В 29-м году оказалось, что я советской власти противник, враг. Заарестовали. При царе ходатайство не трогали. Да, вот и попал за охрану хозяйства. Что ж, работа у них уже других. Две премии получил. Сокращение сроков обещают за обучение хлопцев плотницкой работе. Ну, здесь, конечно, вижу, что ежели у меня свой хутор, так на кой мне хрен этот канал? И понимаю, что ежели все хозяева будут эдак думать, придется им на немца рабить, а бы еще на кого чужого. Вот перевелся сюда, на Москву, канал строить, плотничья работа спокойнее, а к земле не вернусь. В колхозе я не работник. А на какой-нибудь своей десятине тоже радости не найдешь. Лучше в носе пальцем ковырять. Господи! Да кто же он, этот, с Марусенькиными наколками из-за бандита, из-за бывшего кулака выдающий себя человек, который от земли как черт от ладана? И кто же его так кормильца? А, перековка, она сердешная. Глянул на сцену, в президиум. Горький аж кулаками слезы по морщинистому, хлюпающему лицу размазывает, и к нему, герою труда, с растопыренными руками. Как же все это понимать, изволите? Писатель, возвеличивающий тему труда, заливается слезами умиления, слушая того, кто с радостью променял любовь к работе на люмпенство. А ничего тут необычного. Лишь вспомнить Челкаша да Гаврилу, крестьянского парня из раннего-раннего горьковского рассказа. Вот герой, вот идеал Алексея Максимовича. Босяк, ничего путного не сделавший на земле собственными руками. А Гаврил этих, собственников, мещан, ни столечка не жаль. Но... Чур, чур, Горький взял слово, без бумажки, усы топорщатся, трет кулаками глаза, наконец сквозь кашель и всхлип прорывается. счастлив...